Глава 21. Вик ушла незаметно. Я лежал на спине, глядя в темноту, и вдруг почувствовал, что остался один в комнате. Не было слышно ни шагов, ни шуршания одежды. Она просто растворилась. Я провел ладонью по лицу. Оно было мокрым от слез. Да, мы оба плакали. Я и Вик. Мы были такими маленькими, а бездна, разверзшаяся перед нами, такой огромной. И нам было страшно. Страшно от того, что никакого мужества не хватит, чтобы этот страх преодолеть. Кажется, в эту ночь я заглянул за черту. И то, что я там увидел, уничтожило меня одним лишь взглядом. Я перевернулся на бок и дотянулся до бутылки. Потом кое-как сел, прислонившись к стене, и начал пить прямо из горлышка. Мне смертельно хотелось напиться, но виски превратилось в воду. Я не чувствовал ни вкуса, ни крепости, механически подносил горлышко ко рту, делал глоток, опускал руку с бутылкой вниз, чтобы через минуту повторить этот цикл, но опьянение не приходило. Я был трезв, как буддийский монах. Один раз мне послышалось, что Вик прошла мимо двери комнаты. Шаги были почти неслышны, лишь тихо скрипнула половица. Может быть, это и не Вик, обычные звуки старого дома. А может, это прошла смерть. Прокралась в комнату, где ее ждала Вик, чтобы побеседовать по душам, а потом взять за руку и повести за собой. Мне не хотелось об этом думать. Как не хотелось представлять себе, что сейчас делается за стеной. Там, в нескольких шагах от меня, за тонким слоем бетона, происходило что-то чудовищное. Творился темный обряд, веками окутанный мрачной тайной. Человеческое жертвоприношение. Смерть сидела у изголовья Вик, сидела и ждала, когда, наконец, возьмет то, что причитается ей по праву. Когда дверь в комнату приоткрылась с резким скрипом, я с трудом подавил вопль. Но это была не Вик с посиневшим лицом и не смерть в белых одеждах. Это была всего лишь обезьяна. Да, было бы глупо думать, что она упустит такой момент. Обезьяна вошла в комнату и закрыла за собой дверь. Двигалась она медленно и торжественно. Насколько торжественно может двигаться обезьяна? «Что ты здесь делаешь?» — спросил я и не узнал своего голоса. «Мы не знаем. Мы прийти были должны. Звал ты?» — пискнула она. «Я тебя не звал». «Пива нет?» Мне захотелось запустить в нее бутылкой. Удержало только то, что на дне еще оставалось виски. Обезьяна прошествовала через всю комнату к окну и запрыгнула на подоконник. Села на него, свесив задние лапы и хвост. Я удивился, как она ухитрилась уместиться на узкой полоске дерева. «Молчишь чего? Нету пива?» «Нет», — устало сказал я. «Есть виски. Тебе ли не знать?» Обезьяна фыркнула и посмотрела в окно. «Рассвет скоро совсем», — сообщила она. Меня передернуло. «Не ходи к ней. Что увидишь, не понравится. Плохо там будет, не понравится. Не ходи. Скажем, можно, когда будет». Я сделал глоток виски. Глоток получился больше, чем нужно. Я тяжело закашлялся. «Ответила на вопросы она?» — спросила обезьяна. «Кажется, да. Я пока не все понял, но со временем пойму. Понимать не обязательно уже. Почему? Больше не в ее лабиринте. Ты ушел. Совсем ушел. К себе. Хочешь сказать, что я все-таки сделал то, для чего пришел в ее жизнь?» Обезьяна закивала. Мне показалось, что она сейчас свалится с подоконника. Что же я такого сделал? «Неважно. Не все равно понять ты». «Мне все равно не понять?» — переспросил я. «Ну да, ты не понимать. Даже Ми не понимать. Хотя Ми понимать много. куда больше, чем ты. Ушел просто все и... Не надо знать больше, не понять ты. Может быть и так, обезьяна. Может быть и так. Впрочем, это уже и не важно. Сделал и сделал. Она все равно умрет. Ведь умрет, да? Умрет, да. Все умирать. Ты, даже Мия умирать. Да я понимаю. Но от этого не легче. Смерть помогает жить. Нет смерти, жить плохо. Почему это? И тут обезьяна еще раз удивила меня, хотя это казалось уже невозможным. Она тяжело вздохнула и опять заговорила голосом негра. Без всяких идиотских мии и перестановки слов, она сказала: «Если смерти нет, то ты не оторвешь от дивана свою задницу, чтобы хоть что-то сделать». Ведь любая цель в бесконечности будет достигнута. Поэтому пропадает интерес целеполагания. Понял? Предоставь твое распоряжение вечность, ты палец о палец не ударишь. Неизбежность смерти заставляет тебя быть хоть в какой-то степени человеком. И хватит стонать. Прими все как есть. Эта девушка сделала для тебя то, чего не могли сделать родители и учителя вместе взятые. А ты сидишь и тоскуешь непонятно о чем, вместо того, чтобы радоваться. Чему? Тому, что обрел опыт, который другие смогут получить только в последние мгновения жизни, когда уже поздно что-то менять. Ты счастливчик. Ты еще можешь успеть. «Ми, устали», — снова запищала обезьяна. «Морда устала. Ми, уходим». Она спрыгнула с подоконника. «Подожди», — сказал я. «Что я могу успеть? Скажи мне!» Но обезьяна, не обращая на меня никакого внимания, прошла криволапым привидением к двери. «Да стой же ты!» Я попытался встать, но у меня ничего не получалось. Ноги не слушались. Мозг раз за разом посылал им четкую команду, но они откровенно плевали на все приказы. Будто кто-то перерезал все нервные волокна. Оказывается, я все-таки здорово напился. «Да подожди же ты! Скажи, что я могу успеть?» Обезьяна, взявшаяся было за дверную ручку, передумала, обернулась и подошла ко мне. На задних лапах. У нее не было проблем с прохождением нервных импульсов. Она остановилась напротив меня, в одном шаге. В нос ударил уже знакомый обезьяний запах. Она немного постояла, покачиваясь на лапах и пристально глядя мне в глаза. А потом широко размахнулась, будто собиралась соскрести краску с потолка, и изо всех сил ударила меня кулаком прямо в лоб. Комната на мгновение осветилась голубоватым светом, как при вспышке молнии. И в этом невыносимо ярком свете я вдруг увидел, как бы... со стороны самого себя, сидящего на полу с почти пустой бутылкой виски в руке. Впечатление было такое, что часть сознания покинула тело и зависла под потолком. Стены квартиры растаяли, а может, просто стали прозрачными, и я увидел соседнюю комнату. Она вся была убрана белым. На татами лежала Вик в белоснежном кимоно, не в обычном юката, а в настоящем кимоно, которое, судя по всему, стоило не намного дешевле, чем моя Тойота. Лицо Вик было накрыто куском какой-то ткани, что-то вроде марлевой повязки. Только закрывала она все лицо от лба до шеи. Рядом с Вик стояла ваза с голубыми гортензиями. Это было единственное цветное пятно в белой комнате. Мне не понадобилось подлетать ближе к девушке, чтобы понять, что все кончено. Вик была мертва. Та часть меня, которая висела под потолком, не испытывала никаких эмоций. Наверное, просто не могла. Она просто констатировала факт. Вик мертва. Точно так же она могла подумать, идет дождь или за окном светает. Кусочек я еще немного покружил под потолком, но за пределы комнаты вылететь не смог. Когда ему надоело изображать дирижабль, он стремительно метнулся вниз и врезался в сидящее на полу тело полуголого мужчины лет 30 с почти пустой бутылкой виски в руке. И тогда навалилась темнота. Когда я очнулся, было раннее утро. Комнату заливал тусклый серый свет. Из-за него, а еще из-за дикой головной боли, все вокруг казалось нереальным. Будто я спал и видел сон, в котором я спал и видел сон. Предметы расплывались, двоились, меняли очертания, словно были слеплены из густого вязкого тумана. Или как если бы я смотрел на них сквозь толщу воды. Тело затекло так, что я его почти не чувствовал. Оно представляло собой мешок, набитый песком. Или опилками. Выяснить это можно было, только встав. Но данная задача казалась мне невыполнимой. Во рту тоже был песок. Полный рот песка, мелкого, речного. Он царапал язык и небо, наждачил горло. Сам язык, судя по всему, пытался изобразить футбольный мяч. Это ему удавалось неплохо. В моем черепе сидело маленькое злобное существо и самозабвенно наяривало на там-тамах. Задними лапами оно пыталось выдавить мне глаза. Видимо, ему было тесновато. Я застонал и прикрыл глаза, чтобы они не вываливались из орбит. Существо тут же выбило особенно зажигательную дробь и принялось визжа раскачивать мозг. Голова закружилась, и я почувствовал, что меня вот-вот стошнит. Пришлось открыть глаза и попытаться сфокусировать зрение на каком-нибудь предмете. Этим предметом стала пустая бутылка из-под виски, валявшаяся рядом. Я бы предпочел что-нибудь поэстетичнее. Но, несмотря на чудовищное похмелье, способности соображать я не потерял. И благодаря этой сохранившейся способности чувствовал себя полнейшим дерьмом. За стеной лежит мертвая девушка. Она умерла совсем недавно. Ее тело еще не остыло. Оно лежит рядом в нескольких шагах от меня, а я мучаюсь от похмелья. От самого обыкновенного похмелья. И оно занимает все мои мысли. Дерьмо, подумал я. Надо было попытаться встать. Но сначала нужно решиться на эту попытку. Вот как раз последнее мне и не удавалось. Воли хватало только на то, чтобы сидеть на полу, привалившись спиной к стене, и время от времени шепотом повторять «Дерьмо». С другой стороны, попробовал я себя утешить, нет необходимости спешить. Что я буду делать, когда встану? Пойду к Вик? Да. Но что я буду делать там? И главное, могу ли я опоздать? Уже нет. Я опоздал везде, где только мог. Так чего уж теперь? Вик все равно, подойду я к ней сейчас или через пару часов. Вик уже все равно. Дерьмо. Такого похмелья у меня никогда не было. Сколько себя помню. Правда, я никогда и не выпивал целую бутылку виски. А может быть, во всем виновата обезьяна? Неимоверным усилием воли я заставил оторваться одну руку от пола и пощупать лоб. Пальцы были словно из резины, но я все равно нащупал огромную шишку на том месте, куда угодил обезьяний кулак. Не устроила ли она мне сотрясение мозга? Обследование лба отняло у меня все силы. Я тяжело уронил руку на пол и замер. Какое-то время я сидел, тупо уставясь в противоположную стену. Потом глаза сами собой закрылись, и я опять нырнул во мрак. А когда очнулся, почувствовал себя лучше. Голова по-прежнему болела, но существо, игравшее на там-тамах, похоже, выдохлось. Сил у него хватало лишь на вялые похлопывания. Я осторожно пошевелился. Организм неуверенно запротестовал, но я, медленно держась за стену, встал. Комната сделала карусельный круг. Я пошатнулся, но на ногах устоял. А сделав несколько шагов, понял, что в этой жизни нет ничего невозможного. Надо было привести себя в порядок. Я вышел из комнаты и отправился в ванную. Там меня вырвало прямо в раковину. Остатки виски пополам с желудочным соком. Отличный коктейль. Рецепт приготовления. Бутылка виски накануне, без закуски, в полнейшем одиночестве. Для любителей покрепче можно добавить труп за стенкой. Дерьмо. Я тщательно прополоскал рот водой, пытаясь смыть горечь. Затем надолго припал к холодной струе. Мне казалось, что я могу выпить весь водопровод. Неплохо было бы принять душ. Но я представил себе, что пару часов назад здесь под ним стояла Вик. И не решился. Плеснул в лицо водой. Потом засунул под воду голову. Постоял так, пока затылок не заломило от холода. С мокрой головой я вернулся в комнату и вытер волосы рубашкой. Расчески не было, и я пригладил волосы ладонью. Надел влажную рубашку, застегнул ее на все пуговицы. Теперь я был похож на человека. Во всяком случае, я на это очень надеялся. Настало время сделать то, чего делать вовсе не хотелось. Я знал, что увижу, когда открою дверь в комнату Вик. Но все равно мне пришлось остановиться на пороге, чтобы немного унять дрожь. Все было так, как в моем вчерашнем видении. Белая комната. Вик в белом кимоно, запахнутом на левую сторону. Голубые гортензии рядом с ней. Ткань, закрывающая лицо. Добавилась лишь одна деталь, которая ускользнула от меня вчера. Тяжелый запах хлороформа. Им была пропитана вся комната. И еще посиневшая кисть Вик с неестественно скрюченными пальцами. При виде этой кисти меня опять замутило. Я прислонился к косяку, борясь с рвотными спазмами. Через несколько минут желудок успокоился. Я вытер пот со лба. Надо было открыть окно. Запах был невыносим. У меня закружилась голова. Стараясь не смотреть на Вик, я прошел через комнату. Распахнул окно и немного постоял, вдыхая сырой утренний воздух. На улице шел дождь. Уже вовсю шумели уборщики, намывая мостовые. Там жизнь шла своим чередом. Никому и дела не было до того, что сегодня не стало девушки по имени Вик. И уж тем более не было дела до меня, стоявшего у окна и не знающего, что теперь делать. Постепенно головокружение прошло. Я вернулся на середину комнаты и сел рядом с телом. Вик больше не пугало. Вид людей, подметающих улицу, странным образом успокоил меня. То, что вчера казалось таким мрачным и загадочным, сегодня выглядело совершенно обыденно. Передо мной лежит девушка в кимоно. Девушка мертва, вот и все. Такой вот печальный факт. Чувствую ли я что-нибудь? Да, мне жаль ее. Я знаю, что мне будет ее не хватать. Поэтому мне немного жаль и себя. Что-нибудь кроме сожаления? Похоже, что нет. На всякий случай я внимательно прислушался к себе. Нет, ничего. Осознание факта и сожаление. Как просто. А я думал, что все будет намного драматичнее. Но я так и не смог заставить себя снять тряпку с лица Вик. Хотя какое-то извращенное любопытство не давало мне покоя. Несколько раз я протягивал руку и убирал обратно. Я не знаю, сколько времени провел в этом бездумном оцепенении. Несколько минут или часов, не знаю. Время перестало существовать. Был я, была комната, было тело. Все это вне времени. И в каком-то отделенном от остального мира кусочке пространства. Постепенно исчез и этот островок инопространства. Это напоминало медитацию в дзен. Абсолютное спокойствие духа разума, выход за пределы обыденного сознания, парение в иной реальности, точнее, парение в отсутствии всякой реальности, даже пустоты не было. Наконец, оцепенение прошло. Я потянулся, хрустнув суставами, тишине комнаты этот звук был нереально громким и четким. Только сейчас я заметил, что рядом с Вик, около посиневшей руки, лежат два узких голубых конверта. Один был подписан моим именем, другой вообще без подписи. Поколебавшись, я взял конверт, адресованный мне, и вскрыл его. Внутри лежал сложенный вдвое листок бумаги. Хорошие рисовые бумаги. Мне не хотелось читать то, что там было написано, но я должен был это сделать. Не для себя. Для Вик. «Мяу, ты читаешь это письмо? Отлично! Значит, я выиграла. Надеюсь, ты не льешь слезы и не напился, как свинья. Я слышала, что ты разговаривал с кем-то этой ночью. Опять обезьяна? Ладно, можешь не отвечать. Это уже не важно. Ты помог мне, спасибо. Без тебя мне было бы страшно уходить. А так, зная, что ты сидишь за стеной, болтаешь с обезьяной и пьешь виски, я ухожу легко. Даже не думала, что это будет так просто. Спасибо еще раз. Но услуга за услугу, верно? Не хочу оставаться в долгу. Ты помог мне, я помогу тебе. Ведь я втянула тебя в эту историю, верно? Видишь второй конверт? Это для полиции. Не вскрывай его. Это моя последняя просьба. Как бы не хотелось тебе это сделать, не вскрывай его. Просто отдай полицейским. Все, Катара, больше писать нечего. Чувствую, если не остановлюсь сейчас, то не сделаю то, что собираюсь сделать. С каждым написанным словом моя решимость слабеет. Больше всего я хочу прийти к тебе и лечь рядом, и знать, что у нас есть завтра. Но это не моя судьба. Больше я не хочу занимать чужое место. Прощай. Внизу стояло число и ее печать. Я пожалел, что прочитал это письмо. Больше всего я хочу прийти к тебе и лечь рядом, и знать, что у нас есть завтра. Этой ночью Катара Итта, которого я знал 30 лет, умер. Вместо него родился другой человек, и я не знал, смогу ли я с ним жить. У меня на этот счет были серьезные сомнения. Я взял второй конверт. Отнести его в полицию, Вик. Конечно, конечно. Я ведь знаю, что там. Отлично знаю. Мне даже не нужно его вскрывать. Все и так предельно ясно. И очень трогательно, Вик. Правда, очень трогательно. Странная девушка по имени Вик. Я не могу принять твой подарок. Просто не могу. Даже если написанное в том письме правда. Хоть в это я не верю. Я не верю, что ты могла это сделать. И никогда не поверю. Даже думать об этом не хочу. Я повертел конверт в руке, прислушался к себе. Нет, у меня не было ни малейшего желания вскрыть его. Все равно я не поверю ни единому слову. Другие, возможно, поверят. Но покупать свободу за такую цену? Нет. Быть может, еще несколько дней назад я бы отнес это письмо в полицию. Отнес бы, придумав по пути дюжину оправдания этой гнусности. Теперь же мне было наплевать на свою шкуру. Теперь я знал, что есть вещи куда важнее. И за это можно было сказать спасибо только Вик. Медленно, очень медленно я разорвал конверт на мелкие кусочки. Я понимал, что в ладонях у меня обрывки моей жизни. Я понимал, что сам подписываю себе приговор. Я понимал, что с каждым тихим рип тают мои шансы остаться на свободе, но иначе поступить я не мог. Это был мой боевой вылет камикадзе, это был окоп, который я защищал, прикованный к пулемету. Вик, ты не просто девушка, которую я мог бы полюбить. Ты павшая в неравном бою товарищ по оружию, и ты должна понять, что иначе поступить я не могу». Мне приходится нарушить твою последнюю волю. Иначе твоя смерть окажется напрасной. Вообще все окажется напрасным. Я вышел на улицу и выбросил обрывки письма в ближайшую урну. Потом добрел до телефона и позвонил в полицию. Они приехали быстро. Я едва успел вернуться в квартиру Вик. Видимо, патрульная машина была совсем рядом. Следом за полицейскими подъехали врачи. Вик положили на носилки, накрыли простыней и погрузили в машину скорой помощи. Меня вывезли из квартиры в наручниках. Спускаясь по лестнице между двумя дюжими парнями в форме, я думал о том, что конец у этой истории получился не слишком веселым.